В одну секунду все пассажиры очутились прямо на дороге в самых разнообразных позах. Ноги Балаганова торчали из канавы. На животе великого комбинатора лежал бидон с бензином. Паниковский стонал, легко придавленный рессорой. Козлевич поднялся на ноги и, шатаясь, сделал несколько шагов. Антилопы не было. На дороге валялась безобразная груда обломков. Поршни, подушки, рессоры. Медные кишочки блестели под луной. Развалившийся кузов съехал в канаву и лежал рядом с очнувшимся Балагановым. Ночевать пришлось в поле. Часам только к 4 следующего дня добрались до какой-то деревни. Все устроено. Сейчас поставят на квартиру и дадут пообедать. Вечером даем спектакль. Я его уже запродал за 15 рублей. Деньги получены. Шура, вам придется что-нибудь продекламировать из чтеца-декламатора. Книгу у вас с собой, я знаю. Я буду показывать антирелигиозные карточные фокусы, а Паниковский... Где Паниковский? Куда он девался? На улице появился Паниковский. За ним летели белые гусиные перья, гналась хозяйка гуся, размахивая поленом. Паниковский устремился вон из деревни. Хозяйка все-таки догнала его, изловчилась и огрела его поленом по хребту. Нарушитель конвенции свалился на землю, но сейчас же вскочил и помчался с неестественной быстротой. Наша артистическая карьера окончилась. Обед, отдых, все пропало. Бежим, покуда не отобрали 15 рублей. Дорога тянулась бесконечно, а Паниковский отставал все больше и больше. Подождите меня! Не спешите! Я старый, я больной. Мне плохо. Гусь, ножка, шейк. Жалкие, ничтожные люди. Друзья уже спустились в неширокую желтую долину, а нарушитель конвенции все еще черно рисовался на гребне холма в зеленоватом сумеречном небе. Старик стал невозможным. Придется его рассчитать. Идите, Шура, притащите этого симулянта. Смотрите. Фигура старика исчезла. Что-то случилось? За мной! Нарушитель конвенции лежал посреди дороги неподвижно, как кукла. Розовая лента галстука косо пересекала его грудь. Одна рука была подвернута под спину, глаза дерзко смотрели в небо. Паниковский был мертв. Было уже совсем темно, когда для нарушителя конвенции нашли последнее пристанище. Это была естественная могила, вымытая дождями, у основания каменной, перпендикулярно поставленной плиты. Паниковского положили в яму, накопали палками землю и засыпали. Потом антилоповцы налегли плечами на расшатавшуюся от времени плиту и обрушили ее вниз. При спичечных вспышках великий комбинатор вывел на плите куском кирпича эпитафию. Здесь лежит Михаил Самуэлевич Паниковский, человек без паспорта.